«Верю. Но у вас оптического прицела нет, и Сэвидж даже с полуторным зарядом на полмили разброс дает. Будьте покойны». Старик возмутился. «Да я к новомодным пугачам со стекляшками пальцем не притронусь. Дай круг, а то ноги подгибают, спасай, да, вишню». Он закряхтел, поднялся, потопал, восстанавливая обращение крови, и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Не с бугорка я в него палить собирался. Не с бугорка, сынок. Другие местечки есть не хуже. Мальчонка-то шериф из школы не вернувшись, не слыхал?» «Догадываюсь», — проронил я и сказал сущую правду. «Дочка старшая замуж вышла, в другой штат переехала. Младшая в этом, как ее, колледже учится, на машине туда и обратно катается. Папаша у ней заботливый, колымага обеспечил. А сынишка 10 сравнялся. Никаких прав таких машин водить у него еще нет, в автобусе раскатывает. А сегодня взял, да и не сошел на повороте, вместе с другими ребятишками. Тут матушка побежала, точно полоумная, рукой шофер замахала, остановила, залопотала про что это, потом домой кинулась. А 10 минут спустя гляжу, несется шериф как оглашенный, только пыль из-под колес летит. Я за ружьишко берусь, а ты на меня тигрой лютой прыгаешь. Всю музыку попортил, сынок, право слово, только негоже это дитё обхищать, даже у шерифа и то негоже». Холлинсхед помолчал, пожал плечами, сплюнул, посмотрел на Марту. «Она от кель выпала». «Неважно», — сказал я. «Ни малейшей роли не играет, и не учи меня, старина. Твоего сына убили, и мою дочку тоже. Да не сына, внука, что? Последний мужчина в роду, я ж ты разуметь можешь. Потому к людям нонче на семью начхать, ей-ей, могу. Разумею». Произнеся это, я ощутил себя паршивым шарлатаном. Чем дальше разговаривал я со старым Холлингсхедом, тем меньше хотелось ему лгать. Но маг неустанно и совершенно справедливо повторял: «В нашем деле неприязнь или сочувствие не играют роли, ни малейшей». «Оно, пожалуй, верно», — согласился Холлингсхед. «А мой собственный сын-то уродился вроде этого самого дюбюка. Уж воспитывал я его, уж воспитывал, и все попусту. Нечто можно, чтобы внука чужого не за понюх табаку в расход вывести, да сухим из воды выйти, а? Но не понимает стервец, не смыслит ни шиша. Ну вот, и довелось на старости лет самолично приехать, некому больше». Я молча кивнул. «Пролил холлинсхедовскую кровушку, не взыщи, с тебя самого взыщут». «А зачем же вы, мистер Холлингсхед, — полюбопытствовал я, — вообще к дюбюку поехали? Взялись бы за дело независимо». Старик поколебался. «Понимаешь, сынок, я ведь хорька трусливо пугнул для пущей важности. А ежели взаправду, то серчишка барахлеет изрядно. Всякую минуту смерти чаю. Вот и боялся не поспеть. В ящик сыграть раньше, чем до шерифа дотянусь. Напарника искал. Потому как лекарь честно сказал: готовься, Гарри, всякую секунду кондрашку тебе хватить может, и не заметишь как. Пилюли у меня из кармана прибрал, верни, а то ведь не знаю, когда снадобится. Верну, конечно. Так уж больно вы хорошо деретесь для человека с больным сердцем». Холлингсхед ослабился. «Кулаками замашь, и о сердце забудешь. Дай-ка, Янсен, я шериф сам уложу. Надо ж душу отвесть. А за это возьму твою петельку проволочную, припас уже». Я улыбнулся и пожал плечами, уклоняясь от прямого ответа. «Просто в фургон швырни, а поймают старика. Бегать уж быстро не могу. Я и скажу, обо всех троих, мол, сам позаботился. Вот она, петелька. Мне все едино, а тебе спокойней. Чистёхонько останешься, так шерифа отдай». Помедлив, я согласился. «Хорошо. Но сперва принесу пилюли». Подойдя к фургону, я засунул руку внутрь, сделал вид, будто ищу пузырек, изначально и сейчас обретавшийся в кармане, искал я на самом деле иную вещицу. Возвратился, протянул Холлингсхеду пузырек, обронил, чертыхнулся. «Ничего», — сказал старик, наклоняясь, Игла маленького пластикового шприца воткнулась ему в мышцы шеи.